Роланд сел по другую сторону прохода от Джейка, медленно потер правой рукой щетину на правой щеке, тем подсознательным жестом, который появлялся у него в минуты усталости или сомнений. «Мои загадки иссякают». Джейк в удивлении повернулся к нему. Стрелок загадал компьютеру порядка 50 загадок. Без специальной подготовки это немало, но Джейк полагал, что Роланд знает их гораздо больше, учитывая, что в Гилеаде, где он вырос, им придавалось такое большое значение. Должно быть, Роланд прочитал эти мысли на лице Джейка, потому что горькая, как желчь, улыбка тронула уголки рта, и стрелок кивнул, словно мальчик говорит вслух. «Я тоже этого не понимаю. Если бы ты спросил меня вчера или днем раньше, я бы ответил, что в том коробе, который называется моей памятью, хранится не меньше 1000 загадок, может, 2000. Но...» Он пожал плечами, покачал головой и снова потер щеку. «Дело не в забывчивости. Их там словно и не было. Видать, со мной происходит то же, что и с остальным миром». «Ты сдвинулся!» Сюзанна посмотрела на Роланда с такой жалостью, что через секунду-другую он отвел глаза. «Как и все остальное?» «Боюсь, что да». Он взглянул на Джейка, губы плотно сжаты, глаза пронизывают насквозь. «Будешь готов загадывать загадки, когда я позову тебя?» «Да». «Хорошо. И не отчаивайся. Мы еще живы». Снаружи треск электричества стих. «Аккумуляторы заряжены, и все в полном порядке», – возвестил Блейн. «Великолепно», – сухо ответила Сюзанна. «Великолепно», – согласился Иш, точно ухватив саркастические интонации Сюзанны. «Я должен переключить основные системы на работу от аккумуляторов. На это уйдет около 40 минут. Операции рутинные, в большинстве выполняются в автоматическом режиме. Пока идет переключение, мы можем продолжать наше состязание. Мне оно доставляет несказанное удовольствие». «Все равно, что пересаживаешься с электрической тяги на дизельную в Бостоне», – вставил Эдди. По голосу чувствовалось, что он по-прежнему где-то далеко. «Чтобы ехать в Хартфорд или Нью-Хейвен, или какой-то другой город, где не согласится жить ни один гребаный человек в здравом уме». «Эдди?» – спросила Сюзанна. «О чем ты?» Роланд коснулся ее руки и покачал головой. «Не обращайте внимания на Эдди из Нью-Йорка». По голосу Блейна чувствовалось, что он веселится от души. «Это точно», – отозвался Эдди. «Не обращайте внимания на Эдди из Нью-Йорка». «Он не знает хороших загадок, но ты знаешь их много, Роланд из Гилеада. Загадай мне еще одну». И когда Роланд загадал, Джейк подумал о своем экзаменационном сочинении. «Блейн – это боль», – написал он в нем. «Блейн – это боль, и это истина». Так оно и вышло. Он не ошибся. Истинная правда. Не прошло и часа, как Блейн Моно тронулся с места.